твою руку на краю континента. А если ты солжешь, возразила ты, верю в искренность, ответил я тебе. Как могу я играть с любовью? Я прочитал стих Сенеки под светом карибской звезды, за которую рыбаки гибнут. Волны нежно касались тебя, и я увидел в тебе детскую душу. Мы шли по песку и тронули звезды. На рассвете мы пели, на закате мечтали, а ночь нарядная перекла наш союз. Любим ли мы друг друга? Я взял твою руку на краю континента. А если ты солжешь, возразила ты, верю в искренность, ответил я тебе. Как могу я играть с любовью? Я почитал стих Сенеки под светом карибской звезды, за которую рыбаки гибнут. Волны нежно касались тебя, и я увидел в тебе детскую душу. Мы шли по песку и тронули звезды. На рассвете мы пели, на закате мечтали, а ночь нарядная берегла наш союз. На рассвете мы пели, на закате мечтали, а ночь нарядная берегла наш союз. Мы пели, на закате мечтали, а ночь нарядная предрекла наш союз.